Глава 13. Перемирие. Охотники за черепами явились прямо перед рассветом. Они пришли с барабанами и факелами. Факелы горели в тумане, словно красное солнце. Уши Мау слышали их шум. Пламя факелов отразилось у него в глазах. Потом он очнулся от чего-то, что было не совсем сном, и почувствовал, как вершится будущее. «Как это у меня получается?» — задумался он. В самый первый день, когда он стоял на часах, охраняя народ, у него уже было это воспоминание. Оно отлетело к нему из будущего. Он часто пользовался фокусом с серебряной нитью, воображал будущее у себя в голове, а потом подтягивался к нему, держась за серебряную нить. Но на этот раз будущее дергало его, тянуло к себе, в это место и в это время. «Явились!» — шепнул кто-то рядом. Он увидел безымянную женщину. Обычно ее лицо было лишено всяких эмоций, но сейчас смертельно испугало Мао. Оно выражало неприкрытую, жгучую ненависть. «Звони в колокол!» — скомандовал он, и она помчалась вверх по пляжу. Мао пошел обратно, вглядываясь в туман. Этого он не ожидал. Он этого не видел. Звон колокола Милы Джуди раскатился по лагуне. Мао помчался по тропе и с облегчением увидел в сырых туманах едва различимые силуэты спешащих людей. «Где же солнце? Ему уже давно пора взойти». «Вак! Старый ханжа и врон!» И тут взорвался рассветный хор. Все птицы, лягушки, жабы и насекомые заорали, что было мочи. Золотой свет накатился на остров с востока, проплавляя рваные дыры в тумане. Пейзаж был прекрасен, если не считать черно-красных военных каноэ. Многие из них были настолько велики, что не пролезли в лагуну. Они причалили к острову Малый Народ, и люди толпами выскакивали из каноэ на песок. «И никаких голосов в голове», — подумал Мао. «Никаких покойников. Я один. Нельзя ошибиться». К нему подбежал Пилу с тяжелым свертком, замотанным в листья бумажной лианы. «Мы держали его сухим. Все будет хорошо». Мао взглянул наверх на склон горы. У каждой пушки стоял человек с длинным запалом. Все они с беспокойством смотрели на него. Все смотрели на него. Он снова посмотрел вниз, на пляж, и увидел Кокса, который возвышался среди охотников за черепами. Мао ожидал увидеть кого-то вроде Фокслипа, тощего, болезненного на вид. Но этот человек был на добрый фут выше и почти таких же габаритов, как Мило. На голове у него была брючниковская шляпа с торчащими из нее перьями. Перья красные, цвет вождя. Значит, он сделал именно то, что предсказывала девочка-призрак. Захватил власть. Таков был закон у охотников за черепами. Вождем становился самый сильный мужчина. В этом был определенный смысл. Во всяком случае, для сильных мужчин. Однако охотники за черепами не нападали. Они держались возле лодок. Только один из них шагал вверх по пляжу, подняв копье над головой. В каком-то смысле, в каком-то странном смысле, это было облегчение. Мао не любил держать в голове сразу два плана. «Он с виду очень молодой», — сказала рядом девочка-призрак. Мао стремительно обернулся. Она действительно здесь и кажется совсем маленькой рядом с Мило. Мило держал дубину размером со среднее дерево. Точнее, это и был обтесанный ствол средних размеров дерева. «Ты должна была спрятаться в лесу с остальными», — сказал он. «Да? Может быть, но я пойду с тобой». Мао посмотрел на Мило, но поддержки не получил. Со дня рождения путеводной звезды девочка-призрак в глазах Мило была безупречна и могла делать все, что считает нужным. «Кроме того», — добавила она, — «если они победят, нас всех ждет один конец. Почему они не атакуют?» «Потому что хотят говорить». Мао показал на приближающегося человека. Тот был очень молод и изо всех сил старался не показывать, что ему страшно. «Почему?» Юноша воткнул копье в песок и обратился в бегство. «Может быть, потому что они видели пушку. Я на это надеялся. Посмотри на них. Они недовольны. Им можно доверять?» «Насчет перемирия?» «Да». «В самом деле?» «Да. Существуют правила. Пилу и Мило будут говорить. Я всего лишь мальчишка, у меня нет татуировок. Со мной охотники за черепами разговаривать не станут. Но ты же вождь. Он улыбнулся. Да, только им не говори. Интересно, а в битве при Ватерлоо все было так же? Задумалась Дафна, пока они шли по пляжу к ожидающей их кучке людей. Это странно. Это очень цивилизованно. Словно битва. Что-то такое, что начинается по свистку. Существуют правила, даже здесь. А вот и Кокс. Боже милостивый, даже воздух после него хочется помыть. Первый помощник Кокс подошел к ним. Он ухмылялся, словно встретил давно потерянного друга, который должен ему денег. Кокс никогда не хмурился. У него, как у крокодилов и акул, всегда находилась улыбка для людей, особенно беспомощных, отданных на его милость, или, во всяком случае, туда, где находилась бы его милость, если бы у него была хоть капля. «О, кого я вижу?» — сказал он. «Здравствуйте, барышня!» «Значит, Джуди добралась аж сюда. А где же старина Робертс и его праведная команда? На молитве?» «Они здесь и вооружены, мистер Кокс», — ответила Дафна. «В самом деле?» — бодро спросил Кокс. «Ну тогда я царица Савская». Он указал на склон над пляжем, где явственно виднелись пушки. «Эти пушки с Джуди, верно?» «Я вам ничего не скажу, мистер Кокс». «Значит, да. Металлолом, насколько я помню. Скряга Робертс пожмотился на новые, я-то знаю. Выстрели хоть раз, они и лопнут, как колбаса. Хотя моих смельчаков верноподданных они почему-то напугали. Да, кстати говоря, я ведь их не вождь. Видишь мою новую шляпу? Модная, а? Я король каннибалов!» Он подался вперед. «Теперь, раз я король, будь со мной почтительно. Обращайся ко мне, ваше величество». «Как же вы стали королем, мистер Кокс?» — спросила Дафна. «Я уверена, что без убийств тут не обошлось». «Только одного пришлось убить, не переживай. Мы как раз получили замечательную новую шлюпку от одних очень любезных голландцев. И только выбросили их за борт, эти черножопые друзья подвалили. Быстро так, ну и завязалась дискуссия. Я пристрелил одного, он как раз собирался расплющить меня своей кувалдой. Здоровый такой черт, сплошная боевая раскраска до перья. А я как раз забрал пистолет у капитана голландца. Отличная машинка. Я и подумал, что сырная голова обойдется, и забрал у него пушку, прежде чем выбросить его акулам. В общем, я проделал господину дикарю дополнительное отверстие для вентиляции. У этого пистолета замечательно плавный ход и никакой отдачи. Все гладко, как поцелуй. И вдруг фокус-покус, и я оказываюсь ихним королем. И все поплыли к ним на остров, на пиршество по случаю коронации. Не смотри на меня так, я ел рыбу. Он огляделся. «Боже милостивый, где мои манеры? Позвольте представить вам моих ребят с острова, который они называют землей тысячи огней. Надеюсь, вы о них слышали? Таких закоренелых негодяев и в дюжине часовен не найдешь». Он театрально махнул рукой в сторону группы людей, видимо, вождей рангом поменьше, собравшихся вокруг Пилу и Мило, и продолжал. «Они слегка воняют, что да, то да. Но это все из-за их диеты. Мало растительной пищи. Я им говорю, да ешьте вы их прямо в одежде. Пуговицы вам на пользу пойдут. Что поделать, не слушают. Почти такие же негодяи, как я. А я на такие похвалы не скор. Парни, что вон там стоят, ихнее дворянство. Хотите верьте, хотите нет». Дафна взглянула на представителей указанного дворянства и к своему ужасу узнала их. Она знала этих людей. Она жила среди них большую часть своей жизни. Конечно, ее знакомые не были каннибалами в прямом смысле. Хотя насчет десятого графа Крастерского ходили всякие слухи, но за званым обедом, как Дафна подслушала с помощью все того же кухонного лифта, общественное мнение сошлось на том, что он просто был очень голоден и чрезвычайно близорук. Эти старики украшали себя костями в носу и раковинами в ушах, но все равно в них было что-то знакомое. У них был цветущий, важный вид людей, которые стараются не оказаться на самом верху. Семья Дафны часто принимала у себя очень похожих людей из правительства. За многие годы они узнали, что на самом верху неуютно и небезопасно. На одну ступеньку ниже – вот место для разумного человека. Можно быть советником короля, обладать значительным влиянием, но не на показ, и тогда тебя будут убивать гораздо реже. А если правителю втемяшилось в голову что-то странное, и он явно зарывался, можно было принять меры. Стоявший ближе всех к Дафне государственный деятель нервно улыбнулся ей, хотя потом она поняла, что он, возможно, был просто голоден. В общем, если убрать длинные волосы, уложенные в затейливую прическу с пером наверху, и добавить очки в серебряной оправе, он был как две капли похож на премьер-министра ее родной страны, или, по крайней мере, на премьер-министра, который провел год под ярким солнцем. Под боевой раскраской на его лице Дафна заметила морщинки. «Вождь людоедов», — подумала она. «Неприятный чин». Но на поясе у него болтался отполированный череп. На шее ожерелье из белых ракушек и фаланг человеческих пальцев. И, насколько знала Дафна, у премьер-министра не было большой черной дубинки, усаженной зубами акулы. «Удивительное сходство, не правда ли?» — спросил Кокс, будто прочитав ее мысли. «А на острове остался еще один. В сумерках сойдет за архиепископа Кентерберийского. Подумать только, как много меняют стрижка и костюм с Севил Роу». Он подмигнул, чудовищно, как всегда, и Дафна, которая поклялась себе не вступать с ним в дискуссии, услышала собственный голос. «Архиепископ Кентерберийский не людоед!» «Он бы с этим не согласился, мисс. Хлеб и вино, милая барышня, хлеб и вино!» Дафна вздрогнула. У Кокса был необыкновенный дар – заглядывать человеку в голову и оставлять за собой изгаженное пространство. Ей хотелось извиниться перед пляжем за то, что Кокс осквернил песок своими ступнями. Но она пригляделась к лицам морщинистых стариков, и сердце ее подпрыгнуло. Они сверлили Кокса взглядами, они его ненавидели. Он привел их сюда, и они оказались под жерлами пушек. Их могут убить, а ведь они всю жизнь положили на то, чтобы их не убили. Ну да, он убил их предыдущего вождя, но только потому, что у него оказалось... волшебная стреляющая палка. От него разило безумие. Традиция — это прекрасно, но иногда приходится вспоминать о здравом смысле. «А вы, мистер Кокс, выучили язык своих новых подданных?» — невинно спросила Дафна. Кокс этот вопрос ужасно удивил. «Что? Я? Да разрази меня гром, если я стану учить ихнюю тарабарщину! Уга-вуга-буга-муга! Это не для меня!» Если уж тебе так интересно, я учу их английскому. Я их, материных детей, цивилизую, даже если придется перестрелять всех до одного. Кстати, насчет уга-вуга. О чем это они там разболтались?» Дафна прислушалась краем уха. Переговоры между воюющими сторонами проходили как-то странно. Вражеские воины слушали Пилу, но когда он отвечал, поглядывали на Мило, словно Пилу сам по себе ничего не представлял. Мау был вообще не у дел. Он стоял за спиной у братьев, опершись на копье, и слушал. Дафна подошла, ожидая, что придется расталкивать толпу, и обнаружила, что не пришлось. Вражеские вожди стремительно расступались перед ней. «Что происходит?» — шепнула она. «Они боятся пушек?» «Да, они верят, что надо устроить поединок. Один вождь против другого. Если наш вождь победит, их вожди, они уплывут. Им можно доверять?» «Да, у них вера такая. Если их бог к ним не благосклонен, они не сражаются. Но Кокс хочет, чтобы они сразились все разом, и они знают, что должны ему повиноваться. Он хочет устроить побоище. Он сказал им, что пушки не сработают». «А ты думаешь, что сработают?» — сказала Дафна. «Думаю, что одна сработает», — тихо ответил Мао. «Одна? Одна?» «Не кричи. Да, одна. Всего одна. Но это не важно, потому что все равно у нас пороху только на один выстрел». Дафна потеряла дар речи. Наконец она выдавила из себя. «Но ведь было три бочонка». «Верно. Маленький бочонок из твоей каюты был наполовину пуст. В остальных пороховой суп. Туда попала вода. Вышла вонючая каша». «Но вы стреляли несколько недель назад». В маленьком бочонке хватило пороху на 2 выстрела. Первый раз мы попытались выстрелить из самой целой пушки. У нас получилось, ты видела. Но теперь вдоль всей пушки трещина, а это была самая лучшая пушка. Но не бойся, мы ее починили. Дафна нахмурилась. Как можно починить пушку? Никак нельзя. Во всяком случае, не здесь. Брючникам, может, и нельзя, а мне можно, гордо сказал Мао. Вспомни, ты ведь и свинью подоить тоже не умела. Ну хорошо. Так как же вы починили разорванную пушку? Нашим традиционным способом, просиял Мао. Связали веревкой. Верё? Вак! Кокс, чертово отродье! Дафна, уже открыв рот, чтобы возразить, повернулась на крик. Но Кокс опередил всех. Его рука двигалась быстрее попугая, летящего вдоль пляжа. Кокс одним движением взвел курок, прицелился и выстрелил 3. Попугай вскрикнул и свалился в заросли бумажной лианы над пляжем. В воздухе повисло несколько перышек. Кокс поглядел на зрителей, раскланялся и помахал рукой, как музыкант, только что сыгравший очень сложный фортепианный концерт. Но охотники за черепами глянули на него так, словно он маленький мальчик, который обмочился и похваляется этим. Дафна все еще пыталась осознать слова Мау про веревку, но поверх этого всплыла мысль. 3 выстрела подряд. У голландского капитана был не пистолет, а револьвер. Думаю, пора. Пилу, наверное, уже достаточно заморочил им головы. Переводи, пожалуйста, мои слова на язык брючников. Она не успела и возразить, как он зашагал по пляжу. Собравшиеся в кучку не успели опомниться, как он уже растолкал их и стал посреди круга лицом к охотникам за черепами. «Кто сказал, что наши пушки не стреляют?» громогласно прокричал он. «Хватит споров! Огонь!» Наверху, на утесе, безымянная женщина или женщина-бумажная лиана, которая до этого сидела, послушно скрючившись над зеленой пушкой, поднесла шнур к запалу и, как было велено, очень быстро отбежала в сторону. Она постояла за деревом, пока не затих грохот, а потом еще быстрее прибежала обратно. Она не обращала внимания на пушку, окутанную облаком пара, и смотрела на лагуну. Ядро упало посреди лагуны, и 3 лодки перевернулись. В воде бултыхались люди. Она улыбнулась и оглянулась на пушку. Без единого слова безымянная женщина упросила остальных, чтобы ей разрешили выстрелить. Разве не она собирала бумажные лианы? Разве не она плела из них веревки с рассвета до заката, вплетая в них неистощимую ненависть из собственного сердца? Разве Мао не видел, как она помогала пилу заделывать трещины в стволе металлическими пластинами? Разве он не видел, как бережно она обматывала веревками пушку слой за слоем, и каждый слой был прочен, как ее жажда мести. Он видел. И веревки выдержали. Узкие полоски бумажной лианы удержали красный гром внутри пушки. Она вернулась к дереву, взяла своего ребенка из колыбельки, сплетенной из бумажной лианы, поцеловала его и зарыдала. «Мы снова будем стрелять!» — закричал пилу, пользуясь всеобщим замешательством. «Мы уничтожим ваши большие каноэ! Мы бросили вам вызов. Вы должны принять его. Или хотите плыть домой?» Охотники за черепами сгрудились вокруг Кокса, который ругал их последними словами. «Что вам терять, мистер Кокс?» — прокричала Дафна, перекрывая шум. «Неужели вы сомневаетесь в своей победе?» А потом прошипела на островном языке. «Мы потопим все ваши каноэ! Наши пушки хорошо охраняются!» Мау что-то шепнул ей, и она добавила, «Мистер Кокс, если вы возьмете в руки оружие в кругу Каханы, они убьют вас. Это против всяких правил». Раздался гулкий стук. Это Мило колотил себя кулаками в грудь. «Кто со мной сразится?» — закричал он. «Кто со мной сразится?» «Ладно, я буду сражаться», — рявкнул Кокс. Он оттолкнул нескольких прилипал и оттряхнул пыль с рубахи. «Видишь, как тяжело быть королем в здешних местах», — пожаловался он Дафне. «Небось, медвежьи шкуры так не ополчаются на своего короля. Это форменный мятеж». Он злобно поглядел на Мило. «Я буду сражаться с этим здоровенным», — сказал он. «В такого легче попасть». «У тебя ведь был план», — прошипела Дафна, обращаясь к Мао. «Ты ведь не дашь ему застрелить Мило насмерть?» «Да, у меня есть план. Нет, он не застрелит Мило. Мы хотели сказать, что Мило — вождь, только если на поединок выйдет кто-то из охотников за черепами, потому что Мило победил бы. Но я не могу позволить, чтобы Кокс его застрелил. Он слишком большой, а в него легко по...» Дафна стала наконец понимать, и у нее окаменело лицо. «Это будешь ты, да? Ты собираешься с ним сразиться?» Ее оттеснили. Это Мило уронил огромную руку на плечо мальчика, отчего Мао поневоле слегка скособочился. «Слушайте меня!» — закричал он охотником за черепами. «Я не вождь. Мао — вождь. Он побывал в стране Лакахи и вернулся оттуда. Он отпустил на волю мертвецов. Боги спрятались от него в пещере, но он их нашел, и они раскрыли ему тайну мира. И еще у него нет души». «Японский бог!» — подумала Дафна. Однажды, когда ей было 8 лет, один лакей выругался при ней этими словами, и его за это уволили. До плавания на Милой Джуди она считала, что это самое плохое ругательство на свете. Ей до сих пор так казалось. «Японский бог! Обычно Мило столько не говорит и за целый день. Эти слова словно исходили из уст его брата. Они были правдой, замаскированы под ложь и почему-то отдавались эхом в голове. Кажется, у вражеских воинов они тоже отдавались эхом в голове. Воины изумленно уставились на Мао. Тяжелая рука опустилась и на плечо Дафны. «Эй, барышня, мне придется стрелять в этого сопляка, верно?» — спросил Кокс. Она резко повернулась и сбросила его руку, но он крепко ухватил ее за запястье. «Я бы могла вас застрелить, Кокс, чтобы вы там не говорили!» Он засмеялся. «Не как нашей барышне понравилось убивать?» — спросил он, приблизив свое лицо вплотную к ее лицу. «Только имей в виду, я всегда думал, что отравление не считается. Интересно, он позеленел? А в горле у него булькало? Ну ты молодец! Вышибло по Угрееву мартышке чертовой 2 передних зуба. Надеюсь, он не пытался тебя лапать. Если пытался, я его застрелю. Впрочем, я его и так вчера застрелял. Говнюка такого, извините, что я по-французски». Дафне удалось выдернуть руку. «Не смейте меня трогать! И не смейте даже намекать, что я похожа на вас! Не смейте!» «Хватит!» Мау не кричал. Громче его слов кричало копье. Оно было направлено в сердце Коксу. Несколько секунд никто не двигался. А потом Кокс очень медленно, рассчитывая каждое слово, произнес: «Не как это твой миленький. Ах, ах, что скажет наш папочка? Боже, боже! Да ты его еще и разговаривать научила!» Людоедский двойник премьер-министра встал между ними, воздев руки, а остальные вдруг начали грозить копьями и дубинками. «Еще нет драться», — сказал премьер-министр Коксу на ломаном английском и обратился к Дафне. «У мальчика нет души?» — спросил он на островном языке. — «Волна забрала его душу, но он сделал себе новую», — ответила она. — «Неправда. Никто не может сделать себе душу». — «Все равно он обеспокоен», — подумала Дафна. — «А он сделал. Он сделал ее снаружи себя. Ты на ней стоишь», — сказала она. — «И не пытайся отскочить в сторону. Его душа обнимает весь остров, каждый листок, каждый камень». «Девочка-призрак. Говорят, что ты обладаешь силой». Мужчина отступил на шаг. «Это правда? Скажи, какого цвета птицы в стране Лакахи?» «Там нет цветов. И птиц нет. Рыбы там серебряные, быстрые, как мысль». Слова будто ждали наготове у нее в голове. «Боже милостивый», — подумала она, — «я знаю ответ». «Сколько времени можно находиться в стране Лакахи?» «Пока падает капля», — ответили губы Дафны, не успел он и договорить. «А человек, который сам создает себе душу, он был в стране Лакахи?» «Да, но сумел обогнать его». Темные пронзительные глаза некоторое время разглядывали Дафну. Ей показалось, что она выдержала какой-то экзамен. «Ты очень умна», — застенчиво сказал старик. «Я хотел бы когда-нибудь съесть твои мозги». Книги по этикету, которыми пичкала Дафну бабушка, почему-то не описывали подобных ситуаций. Конечно, не очень умные люди говорят младенцам: «Ух ты, какой сладкий, так бы и съел». Но когда подобные вещи произносит человек, покрытый боевой раскраской и владеющий более чем одним черепом, они кажутся менее забавными. Дафна, чьим проклятием были хорошие манеры, ограничилась словами: «Спасибо, вы очень добры». Он кивнул и пошел обратно к соплеменникам, столпившимся вокруг Кокса. К Дафне, улыбаясь, подошел Мао. «Ты понравился их жрецу», — сказал он. «Не я, а мои мозги. И даже если он их съест, я все равно буду умнее тебя. Ты что, не видишь, что у Кокса в руке? Это револьвер-перечница. У одного папиного знакомого есть такой, шестиствольный. Значит, он может выстрелить 6 раз без перезарядки. И вдобавок к этому у него еще и обычный пистолет. Я буду двигаться быстро». «Пули ты все равно не обгонишь». «Я буду от них уворачиваться», — сказал Мао с возмутительным спокойствием. «Ты что, не понимаешь? У него револьвер и пистолет, а у тебя одно копье. Твое копье кончится раньше, чем его пистолеты». «Зато у его пистолетов кончится бабах раньше, чем у моего копья кончится острота», — ответил Мао. «Мао, я не хочу, чтобы ты умирал», — завопила Дафна. Слова отдались эхом от утесов, и она ужасно покраснела. «А кто должен умереть? Мило? Пило? Нет. Если кто-то и умрет, это должен быть я. Я уже умирал. Я знаю, как это делать. Разговор окончен».